Глава 17. Ужин проходил нормально, даже замечательно. Приятная беседа на тему красот Алтая, где, оказывается, мои родители студентами проводили медовый месяц и помнят это время как что-то необыкновенное и волшебное. Андрей делился впечатлениями о своих путешествиях за пределами цивилизованной части республики для отдыхающих. Мужчина умел интересно рассказывать, вызывая желание немедленно оказаться там, чтобы увидеть эту необычную красоту и ощутить головокружительный и несравненный водоворот эмоций. За весь вечер ни разговоров о его работе и должности, ни на тему, где мы познакомились. Только приятная беседа, от души. Когда мы уже пили чай с бесподобно вкусным шоколадным тортом, посмотрела на время и ужаснулась. Прошло 3 часа. Вот это да! А я и не заметила. По лицам моих родителей понимала, что Андрей им понравился. Хотя мужчина не льстил и не пел дифирамбы, стараясь произвести на них впечатление. Нет, он все тот же руководитель, только без строгого выражения лица и хватки охотника. Нормальный, суровый мужчина в домашней обстановке. Прощались в коридоре. Мужчины пожали друг другу руки и условились через месяц съездить на рыбалку, дождавшись прочного льда. Когда они успели выяснить этот момент, так и не поняла. Наверное, на балконе, выходя покурить. Да, папа у нас не безгрешен и имеет слабость в виде пристрастия к сигаретам. Одна, но ежедневно. Мама за столько лет уже перестала ворчать по этому поводу и даже покупает ему эту гадость, вздыхая и охая. Тамара Ивановна изъявила желание в ближайшем будущем накормить его мясом по-французски по фирменному рецепту. Пригласила на свой день рождения через 3 недели и получила полный благодарности положительный ответ. Вот спрашивается, зачем? А, но мама у меня иногда может отчебучить такое, впрочем, как и папа, что диву даешься. Порой на больших праздниках у нас собирается столько неизвестных мне людей, что создается впечатление, это я в гостях. «Анечка, проводи друга до машины, не стесняйся!» Как ни в чем не бывало, пропела мама сладким голосом, не предполагающим отказа с моей стороны. «Да Анюта сама знает Тома», – довольно проговорил папа, подмигивая мне левым глазом. «Сводники уже решили, что это мой мужчина, даже будущий муж». А Ветровский, между прочим, тут еще 2 месяца, а потом уедет в свою шикарную Москву. Что-то буркнуло, и, накинув теплую спортивную кофту, вышла с Андреем в подъезд. Лифт был занят, и начальник предложил пройтись пешком. Ого, какой смелый, однако. Я уже и забыла, когда спускалась по лестнице. Наслушаешься старушек-соседушек, пронедремлющих убийц и наркоманов, поджидающих с топором на лестничной площадке, и будешь до посинения ждать лифта. Тем более у нас 10-й этаж. Взял меня за руку, и мы пошли по ступенькам. Как только преодолели 2 пролета, Андрей заметил. «Вот видишь, я совсем не страшный. И родители твои замечательные, приветливые люди». Какой наивный иногда бывает. Они со всеми классные. Не удержалась я, чтобы Ветровский не считал, что покорил меня своей манерой поведения. И необыкновенно интересными воспоминаниями. Хотя так и случилось. Но все же... Мама с папой уж очень мечтают от меня избавиться, с самыми лучшими побуждениями. Даже страшно иногда от их запала в этом направлении. И они периодически приглашают своих добропорядочных коллег с работы, чтобы познакомить меня. Андрей мгновенно замер. А я направилась дальше по ступенькам, но не успела сделать и шага, как меня потянули вверх. Неожиданно уткнулась носом в грудь мужчины и ойкнула. Ветровский посмотрел на меня яростным взглядом, в котором за секунду из раздражения образовался бешеный вихрь, и громко рявкнул. «То есть тебя сватают периодически?» «Можно и так сказать», — честно ответила я, делая шаг назад, сожалея, что выдала такую ненужную информацию. «Вот почему я такая? По-хорошему промолчала бы. Так нет, надо все рассказать, чтобы не заблуждался в потемках обмана». «И как? Много желающих на моего прекрасного ангела?» Хрипло полюбопытствовал мужчина, надвигаясь на меня. «А с какой целью интересуетесь?» Осведомилась, упираясь в холодную стену, одновременно чувствуя тепло его груди. «Аня, ты мне нравишься», — отчеканил Андрей, не прерывая зрительного контакта. «Мне тоже много чего нравится, только я всегда имею намерения и говорю о них. А от тебя пока не пойму», — честно произнесла я, желая услышать и от него правду. «Давай встречаться». — спокойно предложил он, раздевая взглядом и с жаждой смотря на мои губы. «Андрей, мы уже говорили», — лепетала, мечтая поцелуя. «Но сдаваться нельзя, без повода». «И ничего не решили. «Ты не даешь мне возможности», — заявил он. «Я не хочу быть игрушкой в руках умелого кукловода, а потом брошенной, когда его скукота и работа закончатся в нашем городе», — сказала, открывая свои страхи. «В твоем представлении я такая свинья?» — удивленно спросил Андрей. «Никогда так не считала, но...» Твердые губы с запахом шоколада и кофе накрыли мои. И все ушло на задний план. Мои опасения, надежды моментально исчезли, оставив только сладостное удовольствие, срывающее занавес примерности, выпуская на свободу дикую страсть, невыносимое желание. Чем больше погружалась в омут, тем сильнее меня затягивало. С каждым разом наши поцелуи казались необходимее и правильнее, что даже страшно становилось от будущего. Только тихие стоны и шорох одежды под страстными движениями рук. Очнулись мы резко, услышав ворчание женщины, решившей так не вовремя выкинуть мусор в мусоропровод. «Вот уж совсем обнаглели, лижутся прямо на лестнице. И вроде не сопляки ведь. Куда мир катится? Скоро сношаться тут будут!» Громко ругалась она. Стало стыдно, и я спрятала голову в куртку Андрея, чтобы Клавдия Валентиновна, судя по голосу, меня не увидела и не узнала. «Это не я». Ветровский почувствовал мое ухищрение и, мгновенно подхватив на руки, таким образом, что я и дальше могла скрывать лицо, понес меня вниз по лестнице. Сразу мне было неудобно и совестно, но потом, окрыленная от счастья, улыбнулась, ну а через несколько минут стала хихикать. Рассмеялась от всей души, чувствуя себя влюбленной школьницей. На душе цвели ромашки и палило яркое солнышко, а легкий ветерок обдувал ласковым потоком свежести. Странно, но я счастлива. Андрей, видя мое довольное лицо, улыбнулся и произнес. «Чтобы видеть такую ангельскую улыбку, я готов ежедневно вытаскивать тебя на лестничную площадку и целовать, а также платить этой недовольной женщине, чтобы она приходила не вовремя». «Не стоит», — заявила я, смотря в его пронзительные серые глаза. «Ань, думаю, что не отпущу тебя никогда. Без ума от своей маленькой девочки», — хриплым голосом заявил он. Улыбка исчезла с моего личика, а тело замерло, как натянутая тетива. Не знала, что ответить на такие волшебные слова. Да и как скажу, если онемела, только вижу, и только его. Он коснулся меня нежнейшим, мимолетным поцелуем, чуть касаясь губ, что мне хотелось закрыть глаза и только чувствовать и наслаждаться. Но я продолжала смотреть, завороженная этим сильным, неподражаемым мужчиной. Дура, влюбилась, по уши. Впервые в жизни и так серьезно. «Андрей», — прошептала я. Ветровский посмотрел на меня и, хитро улыбнувшись, сказал. «Решила пожалеть и дать шанс?» «А ты нуждаешься в жалости?» — засомневалась я. «Нет, но стоило попробовать», — довольно заявил он. «Ну, если так, то я буду думать», — лукаво поделилась своими мыслями. «Что же, буду ждать твоего ответа. Но в любом случае, в воскресенье с 5 до 7 часов вечера мы с тобой будем в городском драматическом театре на спектакле «Взрослая дочь молодого человека» Виктора Славкина. Отказ не принимается». «От такого предложения невозможно отказаться», — весело заметила я. «Тем более я обожаю любые спектакли, а на этом однозначно не была». «Отлично. Тогда жду твоего решения», — сообщил он и опустил меня на пол. Я только кивнула и съежилась от холода. А ведь когда Андрей целовал меня и нес по лестнице, даже не думала, что так холодно. Увидев мою дрожь, мужчина нахмурился и недовольно проворчал. «Аня, ты замерзла. Бегом домой. Ноябрь на дворе, а ты в кофте». «Она теплая», — возразила я, пытаясь оправдаться. «Быстрее в лифт и домой. Еще не хватало заболеть. Тогда даже ждать не буду ответа. Заберу к себе и займусь лечением», — грозно оповестил меня строгий директор. Тогда я пошла. Пролепетала, делая вид, что испугалась, хотя улыбка сияла на лице. Только повернулась, но меня вновь сгробастали в сильное объятие и быстро поцеловали, нажимая кнопку вызова лифта. Как только двери открылись, Андрей завел меня в него и, выйдя, произнес. «До завтра, красавица!» «Пока!» – выдохнула я, сияя от счастья. Двери лифта закрылись, и я прислонилась к серой стене кабины, где было подробно описано, кто кого любит и кто страдает у нас в подъезде слабоумием. По мнению других, видно, недалеко ушедших от тех, кого упомянули, раз такое додумались написать. Закрыла глаза и обняла себя за плечи, задирая голову вверх. Яркий светильник бил в глаза, но не обращала внимания. Мне было так хорошо, что хотелось смеяться и петь. Знаю, глупо, и в действительности я не буду этого совершать, но огромное желание клокотало в груди. Громко вздохнула, когда лифт остановился, и вышла на своем этаже. Что же, завтра будет светлый день.